Десять прокаженных стояли вдали, помилуй, наставник, взывали они. Все они взывали в единой мольбе, один благодарен, а девять же где, девять же где, девять же где. Один благодарный, а девять же где? Иисус ответил в упорной мольбе: «Идите, покажите священнику все, все им расскажите о вашей нужде. Один благодарный, а девять же где? Девять же где, девять же где, один благодарный, а девять же где?» Словом Иисуса поверили они с радостной надеждой от Господа ушли. В чудном пути исцелились они, один благодарен, а девять же где, девять же где, девять же где, один благодарный, а девять же где. Один из них, видя, что он исцелен, вернулся прославить того, кем спасен. Он славил Иисуса, он славил везде. Один благодарный, а девять же где? Девять же где, девять же где, один благодарный.